Глава 15. Харитон. В мужском внимании нет ничего приятного. Оно грязное, пошлое, грубое. И для женщины оскорбительно. О, это кто тебе мозг так промыл? Если мужчина хочет женщину, он ею восхищается. Нет, он просто хочет ей присунуть. Поворачивается она резко и смотрит на меня своими голубыми глазами, пронизывая холодом насквозь. Или в вашей голове другие планы? Может быть, вы хотите написать мой портрет? Или стать мне другом и заботиться обо мне? Только общаться? Слушать? Нет, давайте будем честными. Когда мужчина хочет женщину, он просто жаждет поиметь ее во всех позах. Потом найти предмет восхищения. Если я выгляжу простушкой, это не значит, что так оно и есть. В голове роятся тысячи вопросов. Но ответов сейчас я на них не получу, зато могу сказать. Нет, Ева, ты не выглядишь простушкой. И ты права, другом я твоим становиться не хочу. Но зато хочу написать твой портрет в полный рост. Хочу разговаривать. Во время секса. До и после. Тогда я уйду и не буду вашим поваром. Мне это не нужно. Но все это будет, перебиваю. Когда ты сама захочешь. Так что работай спокойно. Моя кисть не тронет твой холст. Пока. Мы в этот момент доезжаем до дома. Стоит машине затормозить, как порозовевшая Ева выпрыгивает и несется к крыльцу, забыв про сумку. А мне смешно становится. Как я мог подумать, что она сама захотела этого придурка? Я не буду удивлен, если она девственница. А иначе как объяснить эту ее реакцию на обыкновенный флирт? Следующие два дня я не подходил к Еве. Боролся со страхом не увидеть ее на следующее утро. Распорядился, чтобы без моего ведома ее не выпускали с территории дома. Постоянно проводил время в тренажерном зале. Сбрасывал напряжение, которое она во мне вызывала. И, разумеется, занимался в зале. Мне хотелось, чтобы она мной восхищалась, чтобы сама приползла на коленях. Хотелось, чтобы, как другие повара, пыталась дотронуться до меня, когда ставит тарелку, чтобы смотрела. Но Ева словно вознамерилась меня не замечать. Зато я замечал ее. Каждый жест, каждый поворот головы, каждое движение тонких пальцев. Она стала наваждением. Она стала той, с которой просто присунуть, как было раньше, уже не сработает. Было ощущение, что это все только усугубит. «Харитон Геннадьевич!» — отрывает меня от работы Генрих, и за его спиной маячит нанятый мною детектив Логинов. Это было позорно, но информация в сети о Еве Шиковой я не нашел. А ее фотография нигде никогда не мелькала. Ни в одной социальной или муниципальной сети. «Логинов», — жму я ему руку, — «проходи, нарыл что-нибудь?» «Да», — опускает мужик в вечном черном свитере папку на стол, и я жадно ее открываю. Но кроме свидетельства о смерти и нескольких строчек о работе акушером в местной больнице, ничего не вижу. «Ева Шикова умерла 8 лет назад от инсульта в своей квартире». «В эту квартиру мы приезжали с Евой, за ее вещами», — хмыкаю и начинаю строить догадки. «Зачем молодой женщине брать имя умершей старушки?» «Еще что-то нужно. Может, полицию вызвать. Девушка может нанести вред. Что-то своровать. Ну, или провести махинацию. Вот еще. Сам разберусь. Даже интересно стало». «Проводи гостя, Генрих». «Ева. Ну или не Ева, где?» «На кухне, как обычно». «Позови. Только не говори ничего. Пусть кофе мне принесет». Улыбаюсь сам себе, предвкушая допрос с пристрастием. Я уже соскучился по ее голосу. И, может быть, пора выслушать ее историю?